Взглянув в указанную Рикаром сторону, я на самом деле заметил чернеющие в снегу стебли растений. Сегодня же надо отрядить людей для сбора травы. Пускать лошадей на мясо не хотелось. «Господин, вы только взгляните!» – воскликнул Рикар, возбужденно тыча толстым пальцем, склонившееся под шапкой снега деревце. «Не думал, не гадал, что увижу здесь долгоцвет». «Долгоцвет?» – с интересом спросил я, рассматривая неприметное с виду дерево. «Его едят? Или лечебные свойства имеет?» «Нет, господин», – широко улыбнулся здоровяк, – «лучше. В деревнях ветвями долгоцвета украшают свадебные столы и спальню жениха, чтобы, значится, молодожены жили долго и счастливо». «Рикар! Просто к слову пришлось, господин!» «Свадьба? А кто женится?» – с неподдельным интересом спросила Аля. «Ох!» – испустил я мучительный стон. «Рикар, я тебя убью!» «Господин, что сразу серчать-то? Долгоцвет просто так на пути не встречается. Примета такая». «Да твою ж так! Так кто женится?» «Никто не женится». «Но вы же про свадебные столы говорили», – настаивала на своем Алариса. «Господин, позвольте я объясню баронессе», – встрял здоровяк. «Старики говорят, что ежели на дороге долгоцвет встретится, а по обе стороны от него скалы гранитные, то непременно свадьбе быть. Судьба, значит, такая». «Рикар, а что говорят приметы, ежели, к примеру, под тем долгоцветом мужика бородатого с топором в голове найдут?» «А вот о такой примете я и не слыхивал, господин», – ответил здоровяк, поспешно подавая коня в сторону. «Брешут, наверное». По возвращению в форт я остался во дворе. Особых дел не было, и я оказался предоставлен самому себе, чем и не замедлил воспользоваться. Работы по возведению защитной стены были временно приостановлены, и я с удобством расположился на вершине стены. Царившее здесь спокойствие идеально подходило для моих целей, а высоко вздымающаяся стена открывала широкие возможности для обзора. Лучшего наблюдательного пункта не найти. Отсюда я, не отвлекаясь от дел, свободно охватывал взглядом двор и солидный кусок ущелья и мог контролировать ход работ. За ночь ветер сменил направление и теперь тщетно бился о северную стену подковы, не попадая в ущелье. Сразу ощутимо потеплело. По обе стороны стены деловито сновали люди, торопясь переделать как можно больше дел до прихода темноты. На вчерашнем сборе я приказал сосредоточить все усилия на мелких, но крайне важных делах для нашего выживания о работах, об устройстве пещеры и прилегающей к ней пристройки. Ну и самое главное, я громогласно объявил день хомяка. Последние дни моя память все чаще подкидывала необычные словечки и размытые образы, значения коих лично я с легкостью осознавал и считал обыденными. Но потом выяснилось, что они абсолютно непонятны для моих людей. Проблема состояла в том, что я не знал, какие из них являются обычными, а какие зарождаются лишь в моем больном рассудке. Поэтому плюнул на осторожность и перестал задумываться над каждым произносимым словом. Когда Рикар с осторожностью поинтересовался о значении слова «хомяк», я пояснил, что это мелкий зверек, внешне напоминающий крысу, селящийся в норах и отличающийся крайней запасливостью. Как оказалось, сделал я это зря. Теперь несчастному тезке не давали проходу и величали не иначе, как хомяком. Здоровяк набивался со мной, но я решительно пресек его поползновение и в отместку за давешний разговор о женитьбе отрядил его на потрошение оставшихся нергалов. Пусть знает, как господина втихую женить, а чтобы ему жизнь медом не казалась, дал ему в помощники рыжего леня, а сам отправился на стену. Очистив от снега участок строительного помоста, я аккуратно разложил все свои заметки о магии, пристроил на край кружку с горячим отваром и углубился в чтение, с трудом разбирая собственные каракули, сделанные по памяти. Магическое перышко отец Флатис зажал, и пришлось выцарапывать буквы обычным пером, что запасливый тезка неохотно достал из недр своей кладовой вместе со склянкой старых чернил. Перо нещадно оставляло кляксы, но делать было нечего. Заодно узнал, что умею писать. Уже радость. Перед тем, как забраться на стену, я попросил отца Флатиса составить мне компанию, и пока он не пришел, есть время полистать бывший дневник, не менее бывшей королевской фаворитки. Написанные ее рукой страницы я, не дрогнувшей рукой, вырвал и отправил в печь. Так в моем распоряжении оказалось немало чистых листов. Настоящее сокровище по меркам диких земель. Помимо заметок о магии, я скрупулезно вносил в книгу все кажущиеся мне полезным или непонятным, все, что знал о повадках шурдов, обрывки сведений о сгаргах, подробно описал посетившие меня во время болезни странные сны и даже нарисовал приснившиеся мне меч с волнистым лезвием. Наспех просмотрев скупые записи о магии, я прикрыл глаза и сосредоточился на попытке узреть незримое. Так и сидел, пока на стену не забрался священник и не разрушил идиллию. «Спишь никак? Так я тогда попозже загляну». Открыв глаза, я укоризненно взглянул на зловредного святошу и ответил: «Вот, пытаюсь узреть эти ваши магические потоки и узлы». Хмыкнув, священник покрутил головой по сторонам и, ткнув пальцем под ноги, спросил: «Видишь?» Внимательно осмотрев палец священника и то место, куда он указывал, я был вынужден признаться, что не вижу ничего интересного, если только старчий не имеет в виду отпечатавшийся в грязном снегу след здоровенного сапога. Святой отец в сердцах сплюнул, подняв лицо к небу, попросил Создателя вразумить скудоумных и одарить терпением его верных служителей. За прошедшие месяцы я уже успел привыкнуть к такой манере общения и спокойно дожидался окончания патетической речи, поняв, что меня таким образом не пронять. Священник, похоже, смирился со своей участью и, глубоко вздохнув, пояснил: «Полностью глаза не закрывай, веки чуть опусти и самым краешком глаза посмотри на то место, что я указал. Отец Флатис, вы хоть подскажите, как эти потоки выглядят, на что похоже?» — сказал я, послушно прикрывая глаза. «Здесь я помочь не могу», — покачал седой головой священник. «Каждый видит, сосредоточая силы, по-разному. Огненным магам они кажутся столбами дрожащего от жара воздуха. Маги-воздушники видят пылевые смерчи и завихрения. Но когда ты их увидишь, то ни с чем не спутаешь». Опустив веки, я попытался проследовать совету священника, но возникшее внутри чувство раздраженности никак не давало мне сосредоточиться. Такое чувство у меня возникало лишь когда я сталкивался с чем-то, что не могу понять. На этот раз не пришлось даже задумываться, что именно меня беспокоит. Раздражающий фактор стоял рядом и тонко улыбался. Святой отец Флатис. Своего рода уникальная личность. Сутулая фигура, закутанная в белый плащ и с неизменным старым посохом в руке. Незримо участвовала во всех важных событиях в поселении или просто маячила на заднем фоне, пристально смотря своими ярко-синими глазами. Помимо более чем обширных и разносторонних знаний, святой отец обладал столь внушительным набором умений, что меня брала оторопь, лишь когда я пытался подсчитать их. Если каждый святой отец обладает таким острым умом и столь же умелый, как наш отец Флатис, то тогда будь я проклят, но я не понимаю, почему дикие земли все еще не очищены от скверны и почему шурды все еще дышат. Отправь в церковь Создателя один отряд таких вот отцов Флатисов в дикие земли и успевай только мертвых шурдов штабелями складывать. Снесут и не заметят. Вот и скажите на милость, как тут можно расслабиться и пытаться узреть магические потоки, когда моя несчастная голова вот-вот лопнет от непомерных мысленных потух? Проникнуть в покров тайны, столь тщательно укутывающей отца Флатиса. Каждый раз я откладывал откровенный разговор со священником на потом. Вечно появлялись проблемы, более срочные и требующие немедленного моего вмешательства. Но вот сейчас я относительно свободен, и грех будет не попытаться, иначе я просто свихнусь от любопытства. К тому же я не хочу иметь за спиной человека, в котором не уверен до конца. Ведь отец Флатис мне клятву крови не приносил. Решившись, я плюнул на попытку прикоснуться к своему магическому дару и, повернувшись к священнику, задал прямой вопрос: «Святой отец, вам не кажется, что настало время поговорить по душам? Есть возражения?» Священник, не ожидая от меня такого подвоха, удивленно распахнул глаза, но мгновенно овладев собой, вернул на лицо маску каменного голема. Пристально изучив мое лицо, выдержал паузу и лишь затем ответил: «Конечно, сын мой, это долг каждого священника – выслушать и поддержать заблудшую душу. Я больше не нуждаюсь ни в утешении, а в просвещении, отец Флатис. А насчет заблудшей души точно подмечено. Я впрямь несколько заплутал, пока пытался разобраться со всеми недомолвками, что вас окружают». «Недомолвки?» – поднял кустистые брови священник. «Сын мой, какие недомолвки могут быть у простого священника?» «А вы не догадываетесь?» – саркастически спросил я. «Нет. К тому же, насколько я помню, мы уже разговаривали на эту тему, и я ответил на все твои вопросы. Отец Флатис, в прошлую нашу беседу вы рассказали лишь то, что посчитали нужным, не более. А теперь я хочу получить ответы, прямо сейчас. Думаю, мне стоит проверить раненых», – буркнул священник и развернулся к лестнице. С трудом подавив приступ внезапного бешенства, я сжал зубы и как можно спокойней произнес, обращаясь к удалявшемуся священнику: «Отец Флатис, я обязан вам своей жизнью и ценю это, поверьте. Но не стоит забывать, кто здесь хозяин». Словно запнувшись на ходу, отец Флатис медленно обернулся и, вперев в меня взгляд своих пронзительных синих глаз, спросил: «Это угроза, сын мой?» «Лишь предупреждение, святой отец», – ответил я. «Есть древняя поговорка: худой мир лучше доброй ссоры». Достаточно мудрое изречение, чтобы прислушаться к нему. Видя, что священник продолжает сверлить меня взглядом и молчать, словно каменный стукан, я пожал плечами и добавил: «Решать вам. Но знайте, в этом поселении останутся лишь те, кому я могу доверять. Пока вы к этой категории не относитесь. Не хочу оставлять за спиной того, кто может воткнуть мне кинжал в спину. Знаете, я хорошенько расспросил своих людей и очень удивился, узнав, что никто толком не может вспомнить, как именно вы присоединились к нашему отряду. Сам-то я, по понятной причине, этого вспомнить не могу. Но памяти Рикора вполне доверяю. Вы просто появились словно ниоткуда. Может, хватит отговорок и недомолвок?» Помедлив, святой отец протяжно вздохнул и, взглянув мне в глаза, сказал: «Что ты хочешь знать?» «Все!» – не задумываясь, ответил я и демонстративно похлопал по покрытому снегом бревну. «Садитесь. Сейчас прикажу принести вам кружку горячего отвара, а потом мы побеседуем».